Глава 6. Георг. Можно ли доверять Маргарите? Можно ли верить в то, что она не встрянет в новые неприятности? Мое чутье не верило, интуиция рычала. Но я ведь не зверь. Я человек разумный и думаю прежде всего головой. Ну а разум твердил, что если забыть про спасение страшного лысого кота и взлом артефакта, ничего такого уж вопиющего юная леди Сонтер не совершала. Даже странное происшествие в храме не повлекло никаких негативных последствий. Возможно, троица адептов действительно посетила храм просто так. Голые факты, лишенные моей предвзятой оценки, упрямо твердили, что все хорошо. Второе, на что указывал разум, я король, и мне нужно заниматься делами. Ведь существует часть вопросов, которые никто, кроме меня, не решит. Именно с такими мыслями я начал это утро и, буквально впихнув себя в кабинет, уселся за важные бумаги. Портрета Феллини и Сонтра здесь уже не было, его убрали в самую дальнюю комнату моих покоев. Тем не менее, не вспомнить про полотно я не мог. Магия пусть медленно, постепенно, но уходит. А вокруг девушки на картине целый рой магических семян. «Очень интересно», — пробормотал я и решительно отбросил мысли о Маргарите. Посмотрел один отчет, второй, третий, а потом ко мне заглянул секретарь с ожидаемым, в общем-то, сообщением. «Ваше Величество, лорду Паору стало хуже. Лекарь велел пригласить священника». Я не выругался лишь потому, что ситуация была закономерной. Да, маги живут дольше простых смертных, но никто не вечен. Лорд Паор, бывший когда-то правой рукой моего отца и долгое время служивший старшим советником уже при мне, не исключение. Вероятно, вцепись Паор в эту жизнь зубами и когтями, то победил бы болезнь. Но лорд не хотел. Он устал. Увидеть смену нескольких эпох, долгое время стоять у руля большого королевства, нести ответственность за жизнь множества людей – это действительно сложно. Итог был закономерен и понятен. Однако прощаться с Паором я все равно не хотел. Чтение еще одной короткой сводки, и я поднялся, отправился к покоям бывшего советника. Вошел в затемненную спальню, наполненную острыми запахами лекарских зелий, и приблизился к кровати. Невзирая на полное изнеможение и практически слепоту, меня узнали. «Георг!» — скрипуче позвал Паор. «Это ты?» Я подхватил его холодную шершавую ладонь, сжал. «Георг!» Губы старика дрогнули в улыбке. Паор посвятил службе всю свою жизнь. Семьей так и не обзавелся, хотя имел множество фавориток. У него оставалась родня из боковых линий, три роскошных замка в собственности, но жить он по-прежнему предпочитал здесь, во дворце. Я не возражал. Какой-то частью души до последнего надеялся, что Паор воспрянет. «Недолго мне осталось», — прозвучало и грустно, и одновременно оптимистично. «Но ничего. Говорят, что смерть — это только начало». Я невесело улыбнулся и, конечно, вспомнил недавний разговор с Флорией. Паор был не просто сильным, а одним из сильнейших магов. Возможно, семя его дара вернется в род, к непрямым, но все-таки потомкам. А если нет? Вспомнились и собственные размышления о том, как можно сохранить семена. Но попросить лорда прямо сейчас отдать магию язык не повернулся. Как можно? Нет, ну как? «Что там с нашими землями, Георг?» Снова прозвучало скрипучее. «А что с казной?» Я махнул слуге, требуя стула, потом сел возле кровати умирающего и принялся рассказывать. Не врал, разве что слегка. Но, в общем и целом, королевство по-прежнему было очень сильным. Одним из сильнейших. У Паора не было причин тревожиться ни об Астраоле, ни обо мне. «А герцогство Сонтер?» Очередной вопрос. «С ним решилось. Тут я, конечно, поморщился, но ответил мягко. «Все очень хорошо. Нашлась наследница». «О-о-о!» — удивился старик. Он издал тяжелый вздох и снова спросил. «А как с наследниками у тебя? Не намечаются?» Я отрицательно качнул головой. «Ты не подумай. Не подумай, что я потому, что сам бездетный. Ты король, Георг. За тобой вся страна, и людям нужно понимать. Помнишь, как точили зубы на герцогство Сонтор?» Паур хрипло закашлялся. «Да, все верно», — признал я с неохотой. «И?» — подтолкнул он. «Успеется». «Георг, Георг», — протянул старик наставительно. «Ну вот, сейчас начнется. Паур, безусловно, прав, но...» Маргарита. Самка, чью кладку мы разорили, оказалась гораздо меньше убитых ранее карумов. Окраска тоже была другая. Те были серо-голубыми, а панцирь этой особи отливал оранжевым и золотым. И совсем неприятного быстрота и маневренность. Эта карумша была куда шустрее своих и без того шустрых сородичей. Ну и вишенка на торте. Она сразу, буквально в секунды, вычислила врага, то есть нас. Я думала, что уже натерпелась страха за сегодня. Но то были лишь цветочки. Вот теперь меня накрыл настоящий ужас, и ноги сами понесли прочь. При этом я честно пыталась войти в медитацию, воззвать к артефакту, только ничего не получалось. Тут было одно из двух. Либо бежать, либо колдовать. Миквой опять вопил, а псих мчался сосредоточенно и упрямо. Даже не шпынял меня, чтобы активировал артефакт. Словно и так знал, что делаю, что могу. Когда вокруг меня возникла мерцающая полупрозрачная пленка, а браслеты и кольца резко нагрелись, стало совсем уж жутко. Еще и свистящий звук, который с недавних пор издавала самка, приблизился. Нам дышали в затылок, собираясь почикать острыми челюстями и зверски сожрать. Наконец от психа поступила новая команда. «Лезем на деревья, быстро!» Оу, как рано я обрадовалась. «Марго, ты за мной!» Задыхаясь, добавил старшекурсник. «Я подсажу и втащу». Я вообразила эту картину, особенно учитывая злость и скорость монстра, и в очередной раз потянулась к амулету. «Черт! А может, дело не во мне? Может, у магической штуки батарейка села? Ведь заряд не может быть вечным. Физику-то никто не отменял». Эта догадка отозвалась новым приливом паники, и тут случилось самое страшное. Я упала. Запнулась об огрызок торчащего из земли пня и покатилась кубарем. При этом успела заметить краем глаза, как Миквой практически взлетает на дерево и как цепляется за ветку другого дерева псих. Щелчок, и время замедлилось. Мое кувыркание по траве прекратилось. Я ощутила резкую боль в правой ноге и обернулась, чтобы увидеть настигающего оранжево-золотого монстра. Да, самка была мельче, но все равно огромная, размером как четыре меня. И она не спотыкалась. Очень ловко лавировала между деревьями и непрерывно клацала челюстями. Глядя на ее приближение, я вдруг четко поняла, что такой атаки защитные артефакты не выдержат. Мои браслеты настроены на стрелы, в крайнем случае на удар мечника, но никак не на таран. «Марго, вставай ко мне!» — заорал псих. Он даже начал спускаться со своего дерева, но поздно. Хравс не успел бы в любом случае. Мне оставалось одно — удар артефактом или умереть. Я зажала камень, нащупала то самое тепло и... Воздух передо мной неожиданно всколыхнулся, пошел золотистыми искрами. На пути у самки Карума возник огромный грифон. Клац! Удар ослепительно белыми крыльями и чудовищного жука отбросило порывом ветра. Второй удар и самку перевернуло, Она опрокинулась на спину и яростно заработала лапами, пытаясь встать. Грифон снова клацнул клювом. Когти на задних львиных лапах хищно вонзились в землю. У меня от увиденного рот приоткрылся, а в следующую секунду мифическое создание обернулось и преклонило голову в совершенно однозначном жесте. «Меня приветствовали! Мне кланялись!» Следующий жест тоже был понятен. Грифон пригнулся и расстелил крыло. «Летим?» — вслух поразилась я. «Ты предлагаешь нам улететь?» Очередное громкое клац, и возникло четкое понимание, что к моим спутникам предложение не относится. «А я без них не полечу», — выдохнула ошалела. «Не могу, мы команда». Грифон моргнул янтарного цвета глазом и вдруг кивнул. Конечно, это было безумием, однако раздумывать я не стала. Бросилась к крылатому спасителю, довольно легко забралась на спину и крикнула парням. «Сюда, скорей!» Первым опомнился Миквой. Ботаник слетел с дерева и помчался к грифону. Храв тормозил дольше. Он висел на нижней ветке и ошалело пялился на полу льва, полу орла. «Псих!» — по-армейски рявкнула я. «А?» Старшекурсник тряхнул головой и тоже спрыгнул на траву. Учитывая магические искажения и невозможность телепортации, крылатый транспорт был настоящим спасением. При этом габариты самой зверюги позволяли взять на борт еще троих. Я устроилась первой, вцепившись в грифонию шею. За мной Миквой, обнимающий за талию. Ну, а психу досталась талия Миквоя. Впрочем, никто из этой парочки не возражал. Мощный удар, и мы взмыли в небо. Тонкие ветки деревьев не помешали. Наш спаситель с легкостью набирал высоту. А обиженная нами самка Карума внезапно не только перевернулась, но еще и прыгнула. К счастью, не достала. Грифон поднялся еще выше, еще. И все это под щелканье смертоносных челюстей. И нам бы лететь отсюда побыстрее, но... Вспомнилось поселение и канава, заполненная каким-то отпугивающим тварей зельем. Мы сделали доброе дело, укокошив аж 4 взрослых особи. Только злющая самка хуже во 100 крат. Причем она относительно умная. Что если запомнит, что вред ее гнезду причинили именно люди? Да и в целом, каково жить, когда рядом бродит не просто опасный, а еще и разъяренный монстр? «Нам нужно вернуться!» Закричала я, перекрикивая ветер. Ответом стало молчание. Парни натурально онемели, но я обращалась не к ним. «Спустись ниже!» — крикнула Грифону. «Я все-таки попробую ударить магией!» Клац! Пернатый в очередной раз щелкнул клювом. Пауза. Из заднего ряда нашего транспортного средства прилетела. «Марго, ты перепутала. Это я псих». «Я, а не ты!» «Угу, верно. Только прямо сейчас мне было глубоко плевать на прозвище». Грифон словно почувствовал мою решимость. Дернулся в воздухе, взлетел еще выше, а потом расправил крылья и заложил нисходящий вираж. Ну а я сжала амулет, сосредоточилась и, выждав подходящий момент, ударила привычным жгутом. Промахнулась. Второй удар тоже пришелся мимо, зато третий попал четко в цель. Магия рубина вспорола бронированную спину монстра. Карум, бегавший кругами, упал и замер. На всякий случай я ударила опять, это был контрольный. Чудовище даже не дернулось. Во второй раз жгут резанул уже мертвую плоть. Выдох, очень долгий, с большим облегчением. Когда сердце перестало стучать набатом, я крикнула. «Все, летим!» Грифон подчинился. А еще до меня долетели слова, которые точно померещились. «Эх, а ведь там такие пластины, наверное, особенные и совсем уж ценные». И такой же померещившийся ответ. «Миквой, заткнись!» Мы поднимались выше и выше. Туда, к окрашенному покрасневшим солнцем небу, к облакам. И все бы хорошо, но в какой-то момент я вспомнила ту самую физику. Заряд в артефакте, как выяснилось, не закончился. Однако артефакт – чистейшая магия, которая, видимо, живет по собственным законам. А вот наш полет... Мы стремились ввысь, и не надо быть гением, чтобы понимать. Там холод, разряженный воздух, а еще порывы невыносимо сильного ветра. Следовательно, нас вот-вот сдует и заморозит. Ведь тут на Грифоне ни кабины, ни ремней безопасности, ничего. Сердце, которое почти успокоилось, снова застучало как безумное. Голова, которая пока отказывалась анализировать сам факт появления мифического создания, пошла кругом. Мои руки вцепились в перья Грифона с такой силой, что тот издал пронзительный крик и взбрыкнул задом, едва не сбросив психа. Спустя еще секунду я поняла, что все не так уж плохо. Мы в магическом мире, и чудеса тут все-таки есть. Защита. Снова сработали перебежавшие от Георга артефакты. Я опять увидела мерцающую полупрозрачную пелену, и ветер сразу стал куда добрей. Было страшно, но я все-таки обернулась, чтобы увидеть. Вероятно, за счет нашего тесного контакта защитный полог накрыл всю компанию. Псих с Джимом выглядели потрясенными и растерянными. Ну а я... Я упала на Грифонию шею и зажмурилась, искренне благодаря высшие силы за спасение. Это как же нам повезло. Да нам сейчас можно идти в казино. Точно сорвем джекпот. Затем в голове мелькнула мысль о Георге. Если он узнает, не порадуется. Так, меняю джекпот на то, чтобы король оставался в неведении. В конце концов, я не просто вляпалась в неприятности. Я, кроме прочего, нарушила наш маленький договор. С другой стороны, если он желает видеть меня телохранительницей, то опыт спасения от чудовищ очень важен. Если смотреть здраво, Георгу нужно наоборот радоваться. Ведь я теперь очень ценный специалист. Я снова зажмурилась и перестала бредить. Оправдание для детского сада. Аутотренинг в духе самого идиотского коуча. Найди позитив там, где его нет, не было и не может быть. Итог. Я задвинула мысли о его величестве в самый дальний угол. В конце концов, мы еще не попались. Следовательно, рано паниковать. Гораздо уместнее подумать о другом. А куда мы, собственно, летим? Причем летим с поразительной скоростью. Реки, леса и поля проплывали внизу с такой быстротой, будто мы на борту самолета. Молчала я долго и как подступиться к вопросу не знала. Но тут на помощь пришел псих, который крикнул: «Эй, Марго!» Я, насколько могла, повернулась. Полог, созданный артефактами, позволял не только дышать, а даже говорить. «Марго, раз уж нас все равно везут, попроси его завернуть в Нагорье». «Куда-куда?» – переспросила я. «Нагорье. Это самая большая ярмарка с самыми хорошими ценами». Желание покрутить пальцем у виска стало невыносимым. Но тут псих выдал интересный аргумент. «Избавимся от улик». «О, да. Пластинки, снятые с карумов, это засада. Если нас поймают, то по пластинам быстро определят, куда мы перемещались и зачем. А ведь мы собирались хранить информацию в тайне, потому что... Да просто по голове за такое приключение не погладят. Одного не понимаю. Где был мой мозг, когда я все-таки позволила парням себя уговорить?» «Нагорье все равно по пути», — добавил псих. Я встрепенулась. «Что значит «по пути»? Ты знаешь, куда мы летим?» Лицо Хравса исказило этакая недобрая улыбка. «Да есть кое-какие подозрения». «Какие?» — не пожелала проглотить столь странный ответ я. Пауза, и он объяснил. «Домой, Маргарита. Нас с очень большой вероятностью везут прямиком в Астраол». С чего он так решил, я спрашивать уже не стала. Насчет ярмарки тоже сомневалась, поэтому к Грифону обратилась далеко не сразу. Плюс я не понимала, как именно к нему обращаться и с чего начать. В итоге, после долгих раздумий, я все-таки прильнула к мощной шее и шепнула. «Спасибо тебе. Ты нас очень выручил. Если бы не ты, нас бы сожрали. Как я могу тебя отблагодарить?» Мой голос звучал совсем тихо, однако меня услышали. Грифон ответил столь же тихим и совершенно непонятным клёкотом. «Не понимаю», — ответил я. Он заклекотал опять. Затем было несколько крутых виражей на распахнутых крыльях, но понятнее все равно не стало. «Прости, я не сильна в птичьих языках», — пришлось с грустью это признать. Зато Грифон не расстроился. Он рыбкой нырнул в мелкое облако, отчего на долгую минуту все стало молочно-белым. «Слушай, а можно я буду называть тебя Гришей?» Едва облачный туман рассеялся, спросила я. Вопрос был спонтанным. Просто странно обращаться к кому-то, не зная имени. А слово «грифон» в моей голове как-то само трансформировалось в Гришу. Новый клюкот был, ну, таким. Не слишком воодушевленным, но и не особо протестующим. «Гриша, мои друзья просят. Мы могли бы совершить посадку в Нагорье. Это большая ярмарка. Не в курсе, знаешь ли ты, где это, но... Вот псих говорит, что это по пути». Мифическое создание не прореагировало. Спустя какое-то время я пришла к выводу, что нам отказали. Однако, когда небо начало темнеть, а внизу показалось множество огней, похожих на разлитое по земле пятно, Грифон заложил новый вираж и стал снижаться. «Это Эстраол?» — повернувшись к соратникам, громко крикнула я. «Да какой Эстраол?» — удивился моему топографическому кретинизму Миквой. «Там же река, видишь? А вон там дальше пролив». Река и пролив. В памяти что-то щелкнуло, но смысла я не уловила. Я зацепилась за другое, более актуальное предположение. «Нагорье?» «Ага», — ответил Миквой. Не сказать, что мысль о лежащих в заплечных мешках парней-уликах жгла, но я улыбнулась. Вновь наклонилась к шее Грифона и шепнула. «Гриша, ты лучший!» «Клац!» — ответил полуорел, полулев. «Клац!»